Подобие человеческого общества. Целая колонна в 20 миллионов бродячих муравьев, истощив окрестности старого гнезда, движется стройной колонной на новое место. Такой марш может продолжаться 3 дня, за которые муравьи покрывают 1,5 километра, что для человека эквивалентно 200 километрам. Успех этого длинного путешествия зависит от сложного общественного поведения, когда действия отдельных особей способствуют выполнению общей задачи. В этом древнем обществе, как и во многих других случаях общественной организации животных, человек находит аналогии с собственным своим поведением, ибо основу любого общества составляют разделение труда и совместные усилия ради общей цели. Эти аналогии существуют разрозненно, они в сложной единой системе, характерной для человека, но они существуют. Так луговые собачки разговаривают друг с другом при помощи простых, но имеющих точный смысл звуков. Обезьяны тети, по-видимому, объединяются в пары на всю жизнь. Детеныши шимпанзе обучаются обязанностям взрослых и перенимают их повадки. Но только с появлением охотничьих групп человека прямоходящего более полумиллиона лет назад эти три элемента – язык, любовь и обучение – соединились в могучем человеческом обществе.